Глава 21. Ей показалось, что она только сомкнула веки и тут же почувствовала, как ее немилосердно дергают за волосы. «Просыпайся, Просоня! Сколько можно дрыхнуть?» Этот сердитый писк Варя узнала бы из тысячи. Отмахнувшись от тень, нисколько не обидевшаяся на такое обращение, Варвара сладко потянулась и прислушалась к своим ощущениям. Несмотря на то, что практически не ощутила эту ночь, выспалась она прекрасно и была полна сил. «Бегом, бегом, Варя! Нам предстоит работа, и работа эта не ждет. Собирайся, скоро за тобой придут. Сегодня Анда отвоюет у Элсуортов священную гору. И лучше, если мы откроем для них портал перед самым рассветом, когда внимание часовых максимально снижено». «Но...» «Никаких «но». Руки в ноги и бегом. Мне тоже надо подготовиться». И фея исчезла. Посчитав нужным прислушаться к словам своей крошечной напарницы, Варвара вскочила, как будто и не спала вовсе, и понеслась в ванную. Она знала, что ничто так не бодрит с утра, как холодный душ. И пусть утреннюю пробежку она пропустит, ничего, наверстает потом. Недолго думая, она отрегулировала воду в бассейне до прохладной, почти холодной, и плюхнулась в него. Взлетев торпедой, Варя почувствовала, что остатки сна как рукой сняла. В считанные минуты, завершив утренние гигиенические процедуры, закутавшись в полотенце, она также стремительно понеслась в гардеробную, где уже хозяйничала Эйла. «Чудесное утро, Лера-жрица. Вот, одевайтесь и следуйте за мной». Не задавая лишних вопросов, Варвара натянула традиционное одеяние жриц храма матери всех эльфов. Длинное платье в пол, напомнившее ей древнегреческие хитоны и легкие, почти невесомые сандалии на плоской подошве. Руки пришлось украсить множеством браслетов, как запястья, так и плечи. По объяснению Эйлы, это были не украшения, а заряженные магией вспомогательные для открытия портала атрибуты. Практически бегом, вылетев из дворца, Варя вскочила в небольшую карету, которая сразу тронулась. Королевская чета предпочитала передвигаться верхом. Карету предложили только Варе, пока эльфы еще не успели оценить ее навыки верховой езды. Войдя в главный зал храма, где активно завершились приготовления по организации портала, Варвара ахнула от окружающего великолепия, которое казалось совершенно сюрреалистичным из-за полчищ снующих туда-сюда фей. Алиста объяснила ей, что обычные пространственные порталы образуются с помощью магических кристаллов или непосредственно магами, но им сейчас предстоит открыть портал для целого войска, и тут без магической энергии верховной жрицы никак. Варя кивнула, убеждая себя, что все поняла, и спросила, что от нее требуется. «От тебя ничего не требуется», — пискнула незаметно подлетевшая тень. «Постарайся не потерять сознание и следуй моим указаниям». Удобно усевшись в широкое, но твердое кресло, казалось, целиком выточенное из горного хрусталя, Варя положила руки на прохладные подлокотники и почувствовала, как по рукам и ногам ее растекается неведомая до сих пор энергия, практически приклеивая ее к хрустальному креслу. По обеим сторонам расположились король с королевой, вокруг них разноцветными кругами – образовывая так называемые «кольца Сатурна», кружилось множество фей. Тень расположилась на плече у Варвары, и той казалось, что голос феи раздается прямо у нее в голове. По приказу тень Варя закрыла глаза и прислушалась. «Иди сюда, Варя, иди на мой голос». Не понимая, как можно идти на голос в своей голове, Варвара нахмурилась, за что тут же получила вполне ощутимый тычок в правую скулу и услышала. «Не старайся понять. В первый раз это бесполезно. Мне нужно, чтобы ты просто следовала моим указаниям. Иди сюда». Варя крайне удивилась, когда обнаружила, что стоит в этом же, но совершенно пустом зале, в полнейшей тишине, и единственный звук, который она слышит, это звук голоса тень, раздающийся в ее мыслях. «Есть! Молодец!» Ободряюще пискнула тень и скомандовала. «Теперь очень плавно и осторожно, пока не привыкнешь, начинай двигаться вперед». Варвара постаралась сделать шаг, прислушиваясь к своим ощущениям. Она не чувствовала пол под ногами так, как привыкла его ощущать. Он ощущался не плотнее пространства, окутывавшего ее, и плотная на первый взгляд субстанция, казалось, шипела под ее стопами, проникая в тело тысячами крохотных пузырьков. «Стоп! Так ты можешь выскочить обратно, и все придется начинать заново». Раздался писк тень. «Почувствуй, пол твердый и прохладный, а воздух невесомый. Медленно поведи рукой». Варя подняла руку и изумленно выдохнула. Ощущение было такое, как будто она двигалась под водой. Пространство как будто сопротивлялось ей. «Ты привыкнешь», — удовлетворенно пискнула тень. «Здесь практически так же, как и в привычном тебе измерении». «Где мы?» — спросила Варя, и даже не услышала, а ощутила свой голос как что-то материальное, находящееся извне, а не внутри. «Это одно из измерений межмирового пространства. Отсюда мы будем открывать порталы в этот мир или в другой. Но для ворот в другие миры ты пока не готова. В ночь равноденствия само пространство поможет тебе, моей силы не хватит. Сейчас тебе надо сделать так, чтобы твои ощущения здесь оказались максимально приближенными к ощущениям в привычном тебе пространстве. Медленно ступай, двигай руками, иди вперед». «Почему я не вижу тебя?» «Ты пока плохо видишь здесь. Я держу нить, соединяющую твое сознание с этим измерением. Видишь дверь на противоположной стене?» «Да». «Иди на нее, старайся разглядеть ее во всех деталях». Варя ступала по мраморным плитам зала храма матери всех эльфов, заставляя себя ощущать твердость этих плит и легкость воздуха, окружающего ее. Казалось, что если она не будет прилагать к этому усилий, пространство смешается в одну вязкую серую субстанцию, и она провалится в бездну. «Ты и привыкнешь, Варя», — сказала тень. «У тебя самый мощный потенциал из всех, с какими мне довелось работать. Главное, не расслабляйся. Описывай у себя в сознании дверь, которую ты видишь, только не произноси ничего вслух, а то тебя отбросят назад звуковой волной». Медленно, но верно, Варвара приближалась к высокой серой двери в форме арки, и по мере ее приближения она все отчетливее могла разглядеть ее контуры, выемки, образующие на ней странный рисунок в виде множества колец змеи, держащей хвост в собственной пасти, и рисунок этот был как будто живым и непрерывно двигался, хотя голова присмыкающегося оставалась на месте. «Не увлекайся», — пропищала тень. «Попробуй ее открыть». Варя положила руку на холодную круглую ручку двери, через которую она зашла в этот зал и легонько потянула дверь на себя. «Молодец! Главное, не сливайся с ней. Ориентируйся на температуру своего тела. Помни, что рука твоя теплая, а ручка двери холодная». «Ой!» — воскликнула Варя и, тут же опомнившись, замолчала, но было поздно. Ее перебросило на несколько шагов назад. Варя ожидала очередной тычок крохотного кулачка тень, но его не последовало. Вместо этого раздалось сдавленное хихиканье. «Что случилось?» — спросила тень таким тоном, как будто заранее знала ответ. «Я удивилась, не увидев татуировок», — призналась Варя. «Непривычно было увидеть свою руку без них. В этом измерении их нет, да?» «Да нет, они есть. Просто ты пока плохо видишь», — повторила фея. «Кстати, здесь они выглядят совсем по-другому, еще красивее. Думаю, ты увидишь их одновременно со мной. Сейчас попробуй сосредоточиться и ничему не удивляться. Дубль два. Дверь, ручка». Оказавшись у двери, Варя опять взялась за ее ручку, ощущая прохладный металл под своими неожиданно горячими пальцами. Сосредоточившись на тепле, исходившем от ее руки, она внезапно почувствовала, как это тепло движется вверх по руке, переходя в жар, разливаясь по плечу, шее, груди. «Не циклись», — оборвала ее тень. «Еще наиграешься». «Ладно уж, иди до конца», — вздохнула она. Варвара почувствовала, как тепло разливается по всему телу, но не успела привыкнуть к этим ощущениям, как тень вернула ее внимание к двери. «Тяни на себя и молчи, умоляю!» Медленно приоткрыв дверь, Варя опять чуть все не испортила. Она точно помнила, что они с эльфами зашли в этот зал через нее, и за этой дверью должен был быть длинный, сверкающий разноцветными огнями коридор. Причем огни его были образованы за счет стаек крошечных птичек, перелетающих с места на место. Алиста объяснила ей тогда, что это птицы крошек-фей, сотканные из чистой магической энергии, так называемые магические светлячки. Когда она станет полноценной магиней, ведь она хочет научиться пользоваться своими возможностями сама, не так ли? Она научится создавать таких светлячков, хоть целыми стаями. Так вот, сейчас так ярко запомнившийся Варе коридор исчез, как будто его и не существовало, и она вовремя сдержала возглас удивления. Коридор не просто исчез. Сразу за дверью оказалась монолитная стена из серого камня. Тень опять хихикнула у нее в голове, видимо, развлекаясь реакцией Вари. «Молодец, что сдержалась!» И уже серьезно добавила. «Видишь сверкающую точку посреди этой стены, чуть ниже твоих глаз? Да отпусти ты, наконец, эту ручку и распахни нормально дверь. Так, хорошо. Теперь внимание на эту светящуюся точку». Под пристальным взглядом Вари светящаяся точка немного увеличилась. «Теперь помоги себе руками и раздвинь ее, только медленно», – пропищала тень. «Вспомни, как раздвинула в пространстве прокачанный демиургами телефон». Варя приблизила руки к маленькому сверкающему пятнышку и постаралась осторожно потянуть его в разные стороны. К ее удивлению, у нее получилось, и вот уже перед ней было крохотное оконце с бившим прямо в глаза светом. «Теперь подожди, твои глаза должны привыкнуть», – остановила ее тень. «Это пространственная дверь. По сути, такой же портал, по которому ты разговаривала с демиургами. Твоя задача сейчас – раздвинуть ее границы по всему проему. Дальше они раздвинутся сами. Настолько, насколько это будет нужно. Начинай, а я пока подведу ее непосредственно к нашему войску». Варя так увлеклась проделываемой работой, что потеряла ощущение времени. Раздвигая границы пространственной двери, ей казалось, что за ней, в окружении этого белого света, она видит вереницу лиц, родных и близких людей, а также странных существ, которых ей доводилось видеть в своих снах. Жаль, что у нее не было времени как следует разглядеть их. Тень не давала ей зацепиться вниманием за что-то постороннее, терпеливо переводя его на непосредственно поставленную задачу. Наконец, границы портала были раздвинуты величиной в проем, и Варе показалось, что дверь перестала существовать. Настолько ее восприятие слилось с тем, что она видела через нее. Это было похоже на чувство полета. Тень переносила дверь в пространстве, устанавливая ее перед армией андов, готовой к бою. Неожиданно для себя Варя оказалась стоящей спиной к многочисленному эльфийскому войску между королем и королевой, которые ловко запрыгнули на подведенных к ним красавцев эфатихинцев серебристой масти. Перед Варей мерцала огромная стена портала, которая по мере рассеивания сияния показала по другую сторону пологую величественную гору с растительностью на ней странных синих оттенков. «Внимание! Я навожу портал на священную гору!» – раздался голосок тень. «И выдергиваю тебя отсюда! Мы будем наблюдать за сражением со стороны. От тебя главное сейчас удерживать внимание на портале!» У Вари закружилась голова от стремительно приближающейся к ним священной эльфийской горы. В считанные секунды она успела разглядеть лагерь армии элсуортов. Даже мимолетного взгляда хватило Варе, чтобы понять, насколько численность армии андов превосходит их. Внезапно стена портала пропала, и они с феей оказались прямо перед священной горой с войском позади. В этот же момент что-то дернуло Варю вверх, и она услышала, как король Альдеэль Великолепный отдал приказ на штурм. И прямо под ее ногами сотряслось пространство от топота копыт эльфийских скакунов. В этот же момент Варя все-таки не выдержала и потеряла сознание. Очнулась она у лежащей у подножия синей горы. Синий цвет странным образом окрашивал траву и цветы, растущие на ней, многообразием своих оттенков. Между горой и окружающей ее землей как бы была прочерчена четкая полоса. Трава у подножия оставалась привычного Варе зеленого цвета. Оглядываясь вокруг, она увидела изящную фигурку тень, сидящую на крупном цветке с огромными белыми лепестками. Фея довольно улыбалась. «Поздравляю, напарница, с первым успешно выполненным заданием! Если учесть, что раньше ты не делала ничего подобного, ты держалась молодцом. Я думала, ты вырубишься гораздо раньше». «А бой? Я пропустила эльфийский бой!» Огорченно воскликнула Варвара, заметив, что уже стемнело, и в полумраке стоят множественные шатры, и вокруг совершенно спокойно разгуливают группки андов, элсуортов и других кланов объединения снежных эльфов. И все тихо-мирно, летают светлячки и крошки-феи, откуда-то доносятся звуки приятной мелодии, тут и там раздаются веселые голоса и смех. «Это в тебе кровь предков-казаков, говорит?» Усмехнулась тень и, перехватив Варин ошалелый взгляд, продолжила. «Откуда в тебе столько кровожадности, дорогая напарница?» «Ну ты обещала, что мы посмотрим на бой со стороны, а я, получается, весь его проспала?» «Ну я же не виновата, что ты пока такой неопытный проводник!» хихикнула тень. «Да и было бы на что смотреть, если честно. Какой там бой? Никто и не собирался особо воевать. Андам надо было только отбить священную гору. И ее отбили с минимальными потерями среди своих и противника. Никто из эльфов не пострадал всерьез. Элсуорты, увидев, насколько наша армия превосходит их по численности, с энтузиазмом отступили. Вообще-то элсуорты очень воинственный клан, но сейчас не та ситуация. Все понимают, что приказ захватить священную гору пришел Али в голову только, чтобы как-то развлечь себя в отсутствии супруга. Они сейчас, кстати, тихо-мирно пьют чай в королевском шатре». «Али?» «Аллариэль, королеве элсуортов, матери твоего знакомого Вереста. Помнишь, я рассказывала тебе, что в связи с исчезновением своего супруга-короля Алла решила пересмотреть свои взгляды на верховную власть и самой занять место правительницы объединения снежных эльфов?» «Да, припоминаю, вчера, но я, кажется, плохо слушала». «Еще бы, после такого стресса!» — усмехнулась тень. «Так вот, она узнала, что место верховной жрицы сейчас в храме матери всех эльфов вакантно, а значит, никто не организовал бы портал сюда, и поскольку земли элсуортов территориально практически соприкасаются со священной горой, как и земли андов, думала занять под шумок священную гору. А нет, не вышло. Пришлось ей согласиться на перемирие». Тень сочувствующе посмотрела на свою напарницу. «Ты сегодня еще ничего не ела и не пила. Дело в том, что перекладывать портал лучше на голодный желудок, особенно с непривычки. Пошли в наш шатер, перекусим». Варя поднялась и направилась через лагерь в небольшой уютный шатер, оставленный для верховной жрицы и старшей дворцовой феи.